Нити, связывавшие их с убитыми и таинственно исчезнувшими, привели бы их к тому невидимому для глаза простого смертного верховному масонскому центру, который отдал приказ об уничтожении отступника. Но этого моральные усовершенствователи человечества не допустят. Полицейское дознание будут вести сидящие в префектуре братья, судебное следствие – братья из судейских органов, судебно-медицинское вскрытие – братья из числа медиков. Им будут даны соответствующие указания. Чересчур любознательным репортерам и не в меру шумящим редакциям газет рот заткнут чеками на суммы внушительных размеров. Пусть массы возмущаются и ропщут, но масонской тайны ни один человек не узнает. Концы будут надежно спрятаны в воду. Как правило, принадлежность того или иного лица к масонской ложе не является секретом. Вольный каменщик не скрывает этого от своих друзей, знакомых и сослуживцев. Тем не менее, поднимать какие-либо вопросы, касающиеся масонства, в разговоре с масоном в присутствии третьих лиц, не было принято ни во французском обществе, ни в русском Париже. То же самое и в других странах. Говоря об организационной структуре масонства, я не могу обойти молчанием тот факт, что если в руководящих кругах государственной машины и общественной жизни некоторых капиталистических стран трудно найти человека, не состоявшего членом братства вольных каменщиков, то среди так называемых социальных низов капиталистического общества, то есть рабочих, фермеров и ремесленников, наоборот, вы не найдете ни одного брата-масона. Низы масонству не нужны. Захватывать нужно командные посты на верхах общества и с высоты этих постов управлять низами. Другая характерная черта этой международной организации – определенный космополитизм. Национальность вступающего в масонскую ложу сколько-нибудь существенного значения не имеет и может стать и природный житель данной страны, и любой иммигрант. Важно лишь его общественное положение и то, на что он в дальнейшем может быть пригоден. Среди разношерстной белоэмигрантской массы насчитывалось немало украинцев, белорусов, евреев, грузин, армян. Имелись и представители других народностей. Многие и многие из них, в частности, почти поголовно все эмигранты еврейской национальности, состояли в масонских ложах. Общаясь на протяжении 27 лет, проведенных за рубежом, в своей личной жизни и врачебной деятельности со многими сотнями послереволюционных эмигрантов-евреев, я мог бы перечислить по пальцам тех из них, кто не состоял членом Всемирной масонской организации. Какой интерес представлял для масонства русский Париж, я затрудняюсь сказать. Но влияние его на различные стороны жизни этого центра эмиграции ощущалось повседневно. Масоны крепко держали в своих руках один из двух главных органов эмигрантской печати, газету «Последние новости», и с ее помощью вели обработку эмигрантского общественного мнения в желательном для них направлении. Все видные эмигрантские масоны высоких градусов были наперечет известны русскому Парижу. Перечислять их здесь не представляет для читателя никакого интереса. В заключительной главе воспоминаний мне еще придется вернуться к масонам русского Парижа и их участию в холодной войне, начатой верхушкой мировой финансовой олигархии против нашей Родины в 1947 году. Театральная и музыкальная жизнь русского Парижа. К числу очень характерных штрихов жизни русского Парижа надо отнести также русское оперное и концертное исполнительство. Среди разнокалиберной и разношерстной эмигрантской массы, очутившейся за рубежом после разгрома белых армий, музыканты, певцы и артисты были численно очень значительной группой. Нужно заметить, что в подавляющем большинстве эти люди никакого касательства к эмигрантскому политиканству не имели. Они катились вместе с белыми армиями, буржуазией и чиновной интеллигенцией, к границам родной страны, как листья во время бури, будучи заражены общей для всех эмигрантов тех времен болезнью, уверенностью, что большевизм есть явление временное и что завтра все придет в норму. Очутившись за рубежом, они в первые же дни были поставлены перед вопросом о дальнейших способах своего существования. Во всех странах капиталистического мира, тогда, как и теперь, было резкое перепроизводство артистических и музыкальных сил. Профессиональные союзы этих стран, или, как их чаще называют, синдикаты, зорко охраняли материальные интересы своих членов, ведя ожесточенную борьбу против чужеземцев, бывших для них только нежелательными и опасными конкурентами и больше ничем. Нужно ли говорить, что победа в этой борьбе всегда оставалась на стороне коренных жителей страны, а не на стороне бесправных, беспаспортных, униженных и полунищих эмигрантов? Оставался один выход – обратиться в своей деятельности к некой русской специфике, к русской экзотике, до которой была охоча иностранная публика и которая по своей сути не могла быть предметом конкуренции с артистами, певцами и музыкантами, уроженцами данной страны. Так возникли за рубежом русские оперные сезоны, русские хореографические выступления, спектакли русских драматических театров, русские хоровые и балалаечные ансамбли, многочисленные русские театры и миниатюр, и художественные кабаре, русские вокальные квартеты и сольные на русском языке эстрадные выступления певцов, а также выступления куплетистов, рассказчиков, танцоров, инструменталистов, клоунов и так далее. Русские артисты и артистки надели шелковые рубахи, сарафаны, плисовые штаны, кокошники и прочие атрибуты русской экзотики, столь привлекательные для иностранной публики. Горька, тяжела и безотрадна была зарубежная жизнь артиста, певца, музыканта, танцора. С того момента, как он очутился без всяких средств к существованию на Константинопольской мостовой, в порту далекой Александрии, в парижских и берлинских трущобах, на улицах Харбина и Шанхая, и в течение всех последующих лет он был вынужден появляться на эстраде русского ресторана, ночного кабака, кафе и других увеселительных заведений. Имея звание свободного художника или артиста императорских театров, обладая дипломом консерватории или театрального училища, он был вынужден навсегда распроститься с творческими исканиями и движением вперед. Лишь единицам удалось зацепиться за что-то более существенное в художественном смысле. Вся остальная масса была принуждена неумолимой и жестокой действительностью к прозябанию и самой низкопробной халтуре, постоянно прерываемой длительными периодами безработицы. Свои художественные запросы и устремления они должны были подчинить капризным требованиям ничего не смыслящей в искусстве пресыщенной публики, наполнявшей рестораны и кабаки. Они думали только о том, чтобы не потерять работу в этом ресторане, а если речь шла о гастрольных выступлениях, только о сборах и больше ни о чем. Дирижеры и режиссеры русских сезонов были вынуждены заботиться прежде всего о том, чтобы публике не было скучно и чтобы сборы не пострадали.